Поэтом быть не то чтобы случайным или врожденным даром обладать, не то чтобы созвучно рассуждать над чем-то, скажем так, необычайным, не то чтобы словом тайно чрезвычайным вещать о том, что нам не разгадать, когда всю суть так просто передать конечным словом или изначальным. Поэтом быть, нам надо полагать, иметь способность мудро излагать буквальным словом, сообразно красным, конечно, так, чтобы нам переживать, сочувствовать, томиться, ликовать и наслаждаться вымыслом прекрасным.